«Хорошо, выкладывай», — вздохнул я. «По крайней мере, вначале выслушаю, а затем уже тебя отправлю». «Заметано. Хочешь вина?» «Чувствую, сегодня оно мне не повредит». Я потер виски, которые жутко ломило. Проповедник, старая дохлая образина, оказался прав. Нечего было заезжать в Тринц. Гансик, сложив руки на груди, отвернулся к окну. Карл, обрадованный, что я временно не мечу грома и молнии, достал из своей сумки пузатую бутыль, сбил сургуч с пробки, подцепил ее черным зазубренным кинжалом. Пробка чпокнула, выскочила, и он наполнил глиняные кружки, которые были слишком неказистыми для столь хорошего белого вина. «Меня в городе уже знают, и моя персона ни для кого не является загадкой. А вот ты — темная лошадка, Людвиг, до поры до времени. Пока Тринц знает только об одном страже, поэтому если ты согласишься помочь, и мы будем действовать быстро, все останутся с носом». «Пожалуйста, поподробнее про этих всех». «Все — это все. Церковники, городские власти и Орден Праведности». «Твою мать!» — с чувством сказал я, услышав о последних. «А эти уроды каким боком влезли в твою историю? Во что тебя, а теперь и меня хотят впутать, Карл?» Он помолчал и осторожно ответил. «Дело странное, если честно. Этот парень, Хартвиг Ниц, внезапно заинтересовал очень многих людей. Крайне популярная фигура в Тринсе последние несколько дней». «Что он совершил? Превратил воду в городском фонтане в вино или взглядом лечит прокаженных?» «Парень, судя по всему, внезапно стал видящим. Твердил что-то про душу и прочее». «Этого слишком мало, чтобы его упекли в монастырь или им заинтересовался орден?» «Ну, он заинтересовался и начал поиски. А городские власти спрятали Хартвига за святым забором, ожидая отмашки из столицы или пока страсти не поутихнут. Представь, что будет, если орден найдет его быстрее, чем братство. Ты ведь знаешь, как наши магистры свирепеют, когда их обыгрывают. Никому из них это не понравится. А значит, с меня живьем снимут шкуру, потому что я провалил щекотливое задание. Мне надо доставить парня в Багежом. Это почти на 100 миль на северо-запад. Самая граница с Бьюгорном. Да, но ближе никого из стражей нет. Вот дело и взвалили на мои плечи. Пока не появился я. И теперь ты перекладываешь его на мои. Верно мыслишь. Карл не отвел взгляда. Магистры написали мне, когда ты заглянешь в город, и обязали передать тебе их приказы. Люди ордена дышат мне в затылок. Они либо докопаются до кого-то из городского совета, либо понадеются, что я наведу их на парня. Получается, у меня есть реальный шанс водить их за нос, а ты в это время скроешься вместе с Хартвигом. Чтобы скрыться, надо сперва вытащить его из монастыря. Ты, видно, с ума сошел, если хочешь привлечь внимание церковников. Он запустил пятерню в бороду, рассеянно расчесал ее и сказал: «Я не могу тебя заставлять, Людвиг. Если ты откажешься, пойму. Но подумай, раз орден проявляет такую активность, да не где-нибудь, а в Фирвальдене, где после истории с епископом Урбаном он на плохом счету, значит, все серьезно. Не знаю, зачем им этот парень, но он достаточно важен, коли уж они так суетятся». «Да, это очень подозрительно. Не случись истории с Урбаном, городские власти не смогли бы скрыть от ордена правду. Но долго они все равно не продержатся и рано или поздно выдадут нужную информацию. В любом случае, трактир придется сменить». Если все так нешуточно, умные люди достаточно быстро смекнут, куда ходил Карл, и проведут ниточку ко мне. Это нужно братству. Вот только не надо про братство и про его нужду, Карл, тут же окрысился я. Всю патетику и надо, ради надо, без всяких объяснений, оставь для зеленых юнцов. Меня давно уже не поймать на подобную удочку. Мы с тобой работаем, чтобы избавлять мир от темных сущностей, а не играть в политику и лезть туда, где оторвут голову из-за какой-нибудь никому не нужной глупости. Гансик разглядывал меня так, словно видел впервые. С уважением, хотя я ничего особенного не сказал. «Ну ты поможешь?» — спросил Карл почти что жалобно. «Помогу. Тебе. За мной долг после того февральского брода, когда ты меня вытащил из воды». «Спасибо», — проникновенно произнес он и тут же перешел на деловой тон. «Все надо сделать быстро. Желательно сегодня ночью. Я отвлеку всех, кого смогу, а ты довезешь парня до Багижома». «Угу. Всего лишь пара пустяков. Понадобятся лошади и деньги, и кое-какие вещи. Я подготовлю. Ты не пожалеешь». Я не стал криво усмехаться, но представил, что скажет на все это старина-проповедник. Проповедник не сказал ничего. Даже идиотом не стал называть. Лишь покрутил пальцем у проломленного виска и вздохнул, как лекарь над постелью безнадежного больного, которому не помогло кровопускание. А вот когда узнал, как я планирую оказаться в монастыре, произнес с горечью, что до таких преступлений он, человек церковный, никогда не опускался и участвовать в подобном мероприятии не планирует. Мораль у старины проповедника такая же гибкая, как фалецкая сталь. Гнется туда, куда прикажут. С одной стороны, ему ничего не стоит осквернить причастие. С другой — проникнуть в обитель монахов, обрядившись в их одежду, преступлению против веры. Впрочем, я даже был рад, что его со мной не будет. Опять бы стал путаться под ногами. Был поздний вечер. Солнце закатилось, но небо оставалось светлым по горизонту, вспыхнув ало-оранжевой пеленой. Полотняные ворота уже закрывались, но я успел покинуть город, выйдя из него вместе с 6 пилигримами, отправляющимися в Нарару, чтобы поклониться мощам святого Луки. Правда, на паломников они были похожи лишь благодаря серым плащам. Во всем остальном — настоящие наемники. Под плащами брецала целая гора оружия, что, впрочем, и неудивительно в связи с ночной прогулкой. Я бы на их месте поостерегся путешествовать по пустым полуночным дорогам. Мало ли кого на них можно встретить. Я оставил путников сразу после моста через обмелевшую реку, свернув на дорогу к монастырю, находившемуся меньше, чем в четверти мили от городских стен. В воздухе висел густой запах остывающей земли, душистого клевера и теплого летнего ветра, весь день носившегося где-то над бескрайними пастбищами. Я шел вдоль реки, в зеркальной воде которой теперь отражались лиловые облака. Их животы, скрывшиеся солнце, окрасило темно-бордовым. Под берегом, в густых камышах, несколько раз что-то гулко плеснуло. Возможно, это рыба ударила хвостом, а, быть может, кто-то иной. В любом случае, я не собирался туда лезть, чтобы проверить. Кто бы там ни прятался, пусть даже тинник или топлун, меня это не слишком сейчас заботило. Уверен, если речные жители начнут докучать наземным, те найдут способ с ними справиться. Сетью, порохом или отравой люди всегда придумают способ, с помощью которого можно избавиться от неугодных соседей. Дорожный саквояж пришлось заменить старой торбой, так как она привлекала гораздо меньше внимания. Бело-черное монашеское одеяние с широкими рукавами и... Ученик со всей точностью исполнил волю умирающего учителя и друга. И с того самого часа, как свидетельствует в своем Евангелии, принял Богоматерь в дом свой, заботился о ней и до самой кончины ее, как говорит предание, был ее любящим сыном. Для святого Иоанна тем удобнее было принять в свою семью Богоматерь, что дом его был богат и благоустроен.

«Ты не связан приказом и можешь отступить», — тихо сказал я ему. «Я не вижу в тебе зла, значит, необходимости в моей работе нет. Если, конечно, ты не станешь мне мешать». «Я пообещал настоятелю, что пригляжу за этим человеком», — негромко возразила душа, бывшая ранее монахом. «Ты пришел убить его, страж?» «Спасти. Им интересуются разные люди, и я не уверен, что он протянет долго». «Ваше братство ничуть не лучше остальных», — Парвус сделал шаг назад. «Хорошо, я поверю твоему слову». «Почему?» «Настоятель связался со светскими властями. Это не слишком хорошо для обители и несет неприятности. В любом случае, я не желаю умирать во второй раз из-за незнакомого мне человека». Он пошел прочь, и я, подняв засов, оказался в маленькой подсобке конюха. Хартвиг Ниц не спал, и в полутьме я увидел, как блестят его глаза. — «Ты не похож на монаха и священника, — негромко сказал он мне, — и вряд ли пришел в такой час, чтобы меня исповедать». Я оглянулся, убедился, что брат Парвус исчез, убрал кинжал. «Если тебе нужна исповедь, я готов это сделать, но только быстро». «К черту исповедь, страж!» Он встал на ноги и вышел на свет. Хартвиг оказался моим ровесником, но на голову ниже меня и гораздо уже в плечах. У него было живое лицо, быстрые глаза и великолепный кровоподтек на правой скуле. Губы тоже были разбиты, а когда он улыбнулся, я увидел, что одного зуба у него как не бывало. «Ты не тронул монаха, хотя он может быть опасным для людей», — задумчиво сказал пленник, испытующий, глядя на меня. «Может и хочет вещи разные. Душа не желает зла другим, а потому мне она неинтересна. Ты обладаешь даром видящих?» — «Я вижу тех, кто живет по соседству с нами», — ровно ответил он. — «Для чего ты здесь?» — «Хочу вытащить тебя из той ямы, в которую ты угодил», — он прищурился. — «А дальше?» — «Планирую доставить в братство». — «Да ну!» — он неприятно улыбнулся. — «Зачем мне это? Чем ваша свобода лучше той, что у меня уже есть?» — «По крайней мере, там никто не будет тебя бить». — «Весомый аргумент», — серьезно кивнул Хартвиг, но я видел, что он все еще колеблется. «Послушай, приятель», — сказал я ему, — «я слышал, что ты наворотил дел и привлек к себе ненужное внимание. Не знаю, что ты натворил, но теперь от тебя не отстанут ни братство стражей, ни орден праведности. Думаю, через несколько дней присоединится и церковь, узнав о нашем интересе, так что выбор, с кем быть, у тебя небольшой. Предпочитаю оставаться одиночкой». Один из двух оглушенных стражников тихо застонал. «Не в этом мире», — я протянул ему одежду монаха. Хартвиг вздохнул и принял ее. «От городских властей я ничего не жду. Они себя уже показали с лучшей стороны. Орден упечет меня в яму какого-нибудь спрятанного в горах замка. А церковники законопатят в монастырь, где охрана будет посерьезнее, чем у этих аскетов. Так что я предпочту стражей. Во всяком случае, пока у меня не появится возможности от вас отделаться». «И чем ты будешь заниматься, когда убежишь?» — поинтересовался я, делая для себя заметку внимательнее за парнем приглядывать. «Спасу этот мир от самого себя. Как тебе такое?» Я лишь усмехнулся. Когда мы достигли центрального двора монастыря, здесь произошли кое-какие изменения. Я увидел их сразу, стоило мне выйти из-за угла кухни. Ворота были распахнуты настежь, и внутри монастырского двора торчали пятеро незнакомцев. Двое из них сидели в седлах, а трое беседовали с той парочкой монахов, что совсем недавно указали мне путь. Я разумно шагнул назад, в тень, и Хартвиг чуть в меня не врезался. «Кто это?» — прошипел он мне на ухо. «Так сразу не разберешь. Но в том, что они пришли за тобой, не возникает сомнений». «Проклятие! Неужели монахи настолько продажные сволочи?» — спросил я у звезд на небе, но те и не думали отвечать. Старикан во дворе, между тем, получил увесистый кошелек, гораздо более внушительный, чем тот, что дал мне Карл, и указал новоприбывшим дорогу. Грубо говоря, он ткнул пальцем прямо в меня, но благодаря тому, что ночь была темная, мы остались невидимы. Не желая искушать судьбу, я развернулся и велел Хартвигу: «Живо! За мной!» Мы обогнули угол кухни, пересекли крыльцо и ввалились в большой пустынный холл с погашенным очагом. Хартвиг не стал прикрывать дверь, оставив небольшую щель, так что мы оба видели, как три вооруженные фигуры протопали по огороду в сторону часовни. «Так кто они?» — вновь спросил мой спутник. «Повторяю. Мне это неизвестно. Я знаю лишь одно — ждать от них чего-то хорошего — глупо». «Что ты делаешь?» «Зажигаю фитили. Слушай внимательно. Если начнется переполох, держись у меня за спиной». Сжав в каждой руке по пистолету с тлеющими фитилями, я направился в обратном направлении. Во дворе произошли очередные изменения. Монахи лежали порубленными. Один из гостей как раз вытирал клинок, испачканный в крови привратника. Другой обыскивал труп старика, чтобы забрать кошель. «Смелые ребята, раз они решили совершить убийство в монастыре. И глупые, если считают, что князья церкви так просто это оставят. Некоторых людей события, подобные истории Белой Стены, ничему не учат». Они увидели нас, когда мы подошли к колодцу. Я без всяких расшаркиваний вскинул руки и нажал на спусковые крючки. Фитили чиркнули в воздухе, пистолеты грохнули огнем и едким дымом, одному пуля раздробила колено, другому попала чуть выше в бедро. Я отбросил бесполезное оружие, достал кинжал, подошел к лошадям, перерезал подпруги, чтобы хоть как-то задержать возможную погоню, а затем склонился над одним из раненых. Он стонал, зажимая руками простреленную ногу. Проверив его карманы, я забрал деньги, считая, что они будут не лишними, и показал спутнику добытый серебряный жетон. «Знаешь, что это такое?» «Да», — кивнул он. «Орден праведности такие носят». Дорога перед монастырем расцвела грохотом и огнем. Находившийся там человек, как видно, торопился, поэтому пуля, вместо того, чтобы оторвать мне голову, прошла рядом. На пару секунд я ослеп от вспышки и едва не получил тяжелой аркебузой по лицу, но Хартвиг ловко подставил нападающему подножку. Тот упал, я ударил его ногой, схватил замешкавшегося помощника и потащил к лесу, где были спрятаны наши лошади. «Доброе утро, Людвиг!» — услышал я над ухом голос проповедника. Открыв глаза, я увидел его светлый лик на фоне сосен, залитых солнечными лучами. «Ты нашел пугало?» «Нашел!» — душа посмотрела по сторонам. «Оно где-то здесь. Наверное, опять ушло бродить по полям. Кстати говоря, если тебе интересно, то твой спутник намеревается сбежать прямо сейчас». Эти слова заставили меня подскочить и сбросить одеяло. Босиком я направился по влажной траве к лошадям, возле которых возился Хартвиг. «Думаешь, сможешь удержать меня силой?» — с вызовом спросил он. «Думаю, что смогу», — миролюбиво ответил я ему. «Но не буду». Мне показалось, он давно так не удивлялся. Даже про лошадь забыл. «В смысле?» — нахмурился беглец, подозревая подвох. «Путь до Багежома не близкий. Я не смогу денно и нощно не спускать с тебя глаз. Если ты захочешь убежать, значит, убежишь. Так что все мои потуги задержать тебя против твоей воли бесполезны». «В принципе, его можно связать», — подсказал проповедник. «Какая злобная душа у тебя в друзьях!» — еще сильнее нахмурился Хартвиг и заработал от проповедника действительно недружелюбный взгляд. «Чего мне с тобой быть добрым?

Политикой занимаются все, хотят они этого или нет. — А он тебя уел, — неожиданно влез в разговор проповедник. — Заткнись, — попросил я. — Возможно, ты и прав, Хартвик, хотя бы потому, что ты, судя по всему, увяз в этой политике, как в болоте. Так что тебе предстоит решить, и решить быстро, от кого принять помощь, иначе ты уйдешь в трясину с головой. Он цокнул языком, посмотрел не на меня, а на проповедника и глухо сказал: «Все решено. Я уже говорил, что менять братство на орден, церковь или княжескую милость не буду. Из двух зол, как говорится, выбирать приходится меньшее». «Приятно слышать», — сказал я, вставая с земли. «Рад, что ты мыслишь позитивно и понимаешь, в одиночку тебе будет хуже, чем со мной. Пора в дорогу. Позавтракаем в седлах». Мы ехали до полудня через поля, на которых уже собрали рожь. Под ясным, готовящимся к скорой осени небом и палящим солнцем. Проповедник восседал на крупе моей лошади, хотя не нуждался в подобном способе передвижения. Он все утро молчал, и его молчание выдавало высочайшую степень неодобрения. Я подозревал, что все дело в этой авантюре, поэтому в какой-то момент не выдержал и произнес: «Давай, мой друг, скажи, что я не прав». «Ты не прав?» — тут же откликнулся он. «Карла ты выручал гораздо чаще, чем он тебя. Долгов на тебе нет». «Это ты так считаешь. Впрочем, меня интересовало несколько другое. Что ты узнал о Хартвиге?» Последний тут же повернул голову в мою сторону и напрягся. Проповедник молчал так долго, что я уже начал думать, что он меня игнорирует. Но он все-таки ответил. Осторожно, словно ходил по тончайшему льду. «Людвиг, я искренне считаю, что тебе некоторых вещей лучше не знать». «Это почему же?» — тут же откликнулся Хартвиг. «Он, знаешь ли, крайне совестливая натура, хотя на первый взгляд так не кажется», — откликнулся проповедник. «Тут же пожалеет, что связался с тобой». «Я ничего дурного не сделал!» «Болтай дальше», — попросил я старого пеликана. Тот вздохнул и нехотя ответил. «Твой спутник, Людвиг, до последнего месяца работал картографом при городском земельном совете. Но, как оказалось, у него есть маленькая слабость. По всем христианским законам он с чего-то решил, что за помощь ближнему своему ему воздастся». «И в чем же выражалась эта помощь?» — я посмотрел на Хартвига. «Я умею снимать с людей темные грехи», — ответил тот. «Свершилось чудо», — пробормотал я. «Очень большое преступление. Обычно прощением грехов занимаются исповедники». «Ты не слушаешь», — поморщился тот. «Не прощение грехов, а полное снятие. Исповедники облегчают совесть, но не стирают с души темные пятна. А я это делаю». «Что?» Он увидел, как мое лицо окаменело, а губы проповедника скривились, словно ему предложили съесть какую-то падаль. «И давно у тебя такие способности?» — мягко поинтересовался я. «Я стал видеть души и уметь их исцелять на это Благовещение. После того, как меня ударило молнией». Он расстегнул ворот своей рубахи, и я увидел след от страшного ожога. «Лучше бы она тебя убила, приятель», — посмотрел я на него с сочувствием. «Даже не буду спрашивать, почему ты это сказал». «А я все же отвечу. Ты представляешь угрозу для этого мира. Я не слишком понимаю, почему тебя не прикончили сразу». «Его взяли люди марграфа Валентина Красивого», — обмолвился проповедник. «Ходят слухи, что его милость тот еще грешник, и сковородка в аду для него не только приготовлена, но смазана маслом и хорошенько подогрета. И, как говорится, скворчит и ждет». «Понимаю», — протянул я. «Его милость решила облегчить свою страдающую душу от пары-тройки грехов чтобы его пропустили через райские врата. Что же, очень разумно. С его стороны позаботиться об этом, но крайне глупо выбрать исполнителей идиотов, которые перепугались собственной тени настолько, что вытащили тебя из надежной камеры и перепрятали в монастырь. — Что ты делаешь? — Хартвик увидел, как я разворачиваю лошадь. — Спасаю твою шкуру. Забудь о Багижоме. — А я ведь говорил, что тебе лучше не знать, — ехидно произнес проповедник, обращаясь ко мне. «Разве ты не слышал, Хартвик, что у Людвига есть столь интересное свойство души, как совесть? Он не собирается вести тебя на жертвенное заклание». «Да почему, черт вас подери!» — вскричал тот. Я направил лошадь к нему, подъехал практически вплотную и сказал. «Потому что ты опасен для братства, для церкви». Для всех, кто получает власть с помощью душ и чудес. Да о чем я с тобой разговариваю? Ты, как видно, полный идиот, не видавший в своей жизни ничего, кроме карт Фервальдена, раз решил рассказать людям о своих способностях. Он не сопротивлялся и не спорил. Кажется, до Хартвига начало доходить, что ситуация гораздо более серьезная, чем ему представлялось. Он хмурился, молчал, но мне не перечил и с разговорами в дороге не лез, за что я был ему очень благодарен. Нам пришлось выбраться на лесную дорогу, окруженную кленами, ветви которых были переплетены друг с другом, образуя тенистый купол, пропускавший через себя темно-зеленый свет». В другое время я обязательно полюбовался бы подобным великолепием природы, но не теперь. Я был достаточно зол, в первую очередь, на себя, что поддался на уговоры Карла. Уверен, он в курсе всего, но утаил это от меня, иначе я бы и пальцем не пошевелил ради его авантюры. Теперь же есть три варианта — привести Хартвига в Багижом, и надеяться на милость магистров, а, следовательно, собственноручно убить человека, который мне доверился, потому что милости перед такой угрозой от братства не будет. Отпустить его на все четыре стороны и знать, что его поймают достаточно быстро и опять же убьют. Или довести до границы княжества и рассчитывать, что дальше он сможет о себе позаботиться». Я хотел поделиться своими размышлениями с проповедником, но не успел. Впереди на дикой лесной дороге появились всадники. Они выезжали из-за поворота один за другим, неспешно, медленно и неумолимо, словно смерть, шествующая во время чумы от города к городу. Наездники были удивлены встрече не меньше моего и не проявили никакой агрессии. Просто чуть-чуть подогнали лошадей, с явным желанием узнать, кто мы такие. Проповедник, как и я, увидел ало-золотые мундиры солдат Маркграфа и помянул сатану и весь сон моего многочисленных бесов. «Что мне делать?» — Хартвик тоже достаточно быстро сообразил, чего ждать от этой встречи. «Разворачивай!» — гаркнул я. Наши внезапные действия не укрылись от солдат. Подул влажный горячий ветер, и лошадь подо мной обмякла, словно из нее в одно мгновение вытащили все кости. «Прочь! С дороги! Прочь!» — крикнул я, неловко спрыгивая вниз. Всадники уже неслись к нам со скоростью ветра. Проповедник молился и ругался одновременно, бормоча слова на корявой латыни. Плоть лошади таяла на глазах. Я схватил арбалет, сумку с болтами и, словно ныряльщик за устрицами, головой вперед прыгнул в придорожные кусты. Спина удиравшего Хартвига то и дело мелькала между деревьев. Я припустил за ним через густой, мешающий бегу подлесок, слыша, как на дороге раздаются крики и резкие команды. На бегу я забросил арбалет за спину, догнал Хартвига, дернул его за плечо. «Не туда! Вдоль дороги! Быстро!» Мы неслись через кустарник, мимо молодых кленов, уже зная, что преследователи рассредоточиваются по лесу. Затем я вновь изменил направление, двигаясь в самую чащу. Хартвик, не привыкший к таким стремительным броскам по пересеченной местности, дышал тяжело, вытирал текущий со лба пот. «Передохни минуту!» — жалился я, снял арбалет и начал крутить ворот. Крики, приглушенные расстоянием, раздавались в противоположной стороне. «Это ведь люди Марграфа?» «Верно», — сказал я, наблюдая за тем, как зубцы подтягивают тетиву. «Здесь недалеко замок Латка. Они, как видно, направлялись туда». «Но теперь ищут нас?» «Угу». Я положил болт в ложе, думая, куда подевался проповедник. «Готов?» «Да?» Руки у него немного дрожали. «Бежать не будем, но пойдем быстро. Как только устанешь, сразу скажи мне». «А что случилось с твоей лошадью?» «Надо полагать, среди них оказался колдун, потому что на церковную магию это совсем не похоже». «Колдун? Но разве их не принято сжигать?» «Только тех, кто плохо себя ведет, не чтит церковных законов или не служит богатому покровителю. Вроде марграфа Валентина. Маркграфство в княжестве все равно, что государство в государстве, так что ему позволено иметь собственного, скажем так, волшебника. Все, двинулись». Троп не было, идти приходилось, как повезет. И достаточно быстро кленовый лес превратился в смешанный. Гораздо более густой, влажный и темный. Меж корней текли узкие ручьи, по берегам которых росли густые папоротники. Голоса преследователей окончательно затихли, но я не обольщался. С ними колдун. А для нас этот факт означает лишь одно — большие неприятности. Поэтому я сохранял осторожность, жалея, что на влажной земле прекрасно видны наши следы. Хартвиг зазевался, споткнулся о выступающий корень, с грохотом хлопнулся в ручей, подняв в воздух кучу брызг. Ругаясь, встал весь мокрый и грязный. Я смотрел на зеленую безмятежную стену за своей спиной. «Нам повезло, что у них не было с собой собак!» Хартвиг отжимал стянутую через голову рубаху. Я не стал с ним спорить. Он и так слишком нервничал. Еще минут через 20 мы оказались среди замшелых деревьев с грубой потрескавшейся корой, хвощей, ежевичных кустов и тенистых полян. На одной из таких, заросших ядовитыми грибами и бледно-голубыми незабудками проплешини, я сел меж бугристых, похожих на руки великана корней, пристроил арбалет на колени. Хартвиг повалился рядом, отдуваясь и смешно шмыгая носом. — Ты знаешь, куда идти, Людвиг? — Вон там замок Латка. — Значит, в том направлении Тринский тракт. А там, если я все правильно понимаю, течет Грейн. Надо перебраться на другую сторону реки. Так мы окажемся на землях, не принадлежащих Маркграфу. Я заметил, как сойка с бледно-голубыми полосками на крыльях сорвалась с ветки дальней осины и взял Хартвига за плечо. — Тихо. Они здесь. Он быстро кивнул и вжался в развилку между стволами, надеясь таким образом спрятаться. Как и я, Хартвиг вглядывался в заросли и слушал лесные шорохи. Наконец я увидел, как между двумя старыми кленами мелькнуло красно-золотое одеяние. Первый из преследователей в лихом черном берете положил на плечо аркебузу, покрутил головой. От него до меня было шагов 40. Его товарищ что-то негромко сказал и пошел прочь в противоположную от нас сторону. Я видел, как аркебузер поправил сбившуюся перевязь. Стоит ему всего лишь повернуть голову в нашу сторону, и игра в прятки закончится. Я несколько раз глубоко вздохнул, поднял арбалет, прицелился в ярко-красную полосу на его груди, очень надеясь, что мне не придется стрелять. Хартвиг рядом со мной втянул в себя воздух, потому что солдат Маркграфа обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. В то же мгновение мой напряженный палец нажал на крючок, освобождающий тетиву. Болт вжикнул и по самой летке вошел в шею человека, пробив ему гортань. Тот упал в густой хвощ, и я не сомневался в итоге своего попадания. «О, черт!» — пораженно сказал Хартвиг. «Ты его убил!» Я, не слушая картографа, напряг мышцы, взводя арбалет. У меня это получилось. Я даже успел зарядить его, когда совершенно неожиданно появился приятель убитого, выскочив оттуда, откуда я совсем не ждал. Я развернулся, целясь в него, но он вскинул руку, и мой арбалет завязался узлом, превратившись в бесформенное нечто. Человек прыгнул, замахиваясь на меня раскрытой горящей бирюзовой ладонью, за которой в воздухе оставался огненный шлейф, а я в ответ швырнул ему в лицо сломанное оружие. Он этого не ожидал, не смог закрыться от удара и грохнулся на землю с разбитыми губами и распоротой щекой. Упал сильно, но попытался встать, чтобы швырнуть что-то в меня. Однако Хартвик, подскочив ближе, саданул его ногой в живот, и я, оказавшись рядом, прижал коленом плечо противника к земле, а затем приставил кинжал к его адамову яблоку. «Даже не думай, колдун!» Он ожег меня взглядом и расслабил мышцы, показывая мне открытые ладони. По его лицу и губам текла кровь, щека опухла, но в целом он был в порядке, если не считать некоторой потрепанности. «Я тебя знаю», — сказал он. «Ты страж и сопровождал Гертруду на балу летнего солнцестояния 1,5 года назад». «Я тоже тебя помню, поэтому ты еще жив», — негромко ответил я ему. «Да славится твоя память в веках», — произнес он. «Глупо было нападать на людей Марграфа. Такое он не простит. Даже стражу». «Об этом у меня голова как раз не болит. Я был напряжен, он видел это, и поэтому не совершал никаких магических глупостей. Понимал, что даже если и наложит на меня какое-нибудь проклятие, кинжал под моим весом все равно успеет войти в его шею, как в мягкое масло». «Не глупи», — осторожно сказал колдун, чувствуя на натянувшейся коже опасное острие. «Нам нужен только твой спутник, и с ним будут хорошо обращаться. А ты можешь идти на все четыре стороны. Я замолвлю за тебя словечко перед его милостью». «Что скажешь, Хартвик?» — спросил я, прекрасно зная ответ. — Спасибо. Но как не хочется. Колдун не успел заметить, как кинжал исчез от его шеи, и я взял его в сложный удушающий замок. Он дернулся, забил ногами. — Пожалуйста, не сопротивляйся, — попросил я, еще сильнее сжимая руки. Он ожег меня яростным взглядом, затем его глаза подернулись поволокой, и колдун потерял сознание. На всякий случай я подержал его еще несколько секунд и только после этого отпустил. «Он жив?» — с тревогой спросил Хартвик. «Разумеется. Не собираюсь убивать без нужды. Особенно колдуна, иначе все сообщество ведьм на меня взъестся. Он полежит какое-то время, как раз достаточное для того, чтобы мы ушли отсюда». Придорожный трактир «Ездовая корова» с огромной вывеской, изображавшей очень довольную жизнью пегую буренку под рыцарским седлом позапрошлого века, стоял в некотором отдалении от деревни, у большого капустного поля и совсем рядом с берегом широкого, медленно текущего Грейна. Из постояльцев в нижнем зале находились два купца с цепями Лавендузского союза. Оба важные, в дорогой одежде из лучшего сигистского бархата, с многочисленными перстнями на пальцах. Их слуги и охрана остались на улице рядом с телегами, а господа неспешно поглощали каплунов и дорогое витецкое вино из личных запасов трактирщика. Еще одним ставшим на постой был господин в приметных красных чулках странствующего маэстро фехтования. Я не видел застежки на его поясе, так что ничего не мог сказать о том, к какой школе он принадлежит, но, судя по берету с шашечками, она находилась в Южном Огерландере. Рядом с мастером, возвышаясь над столом, торчала рукоять двуручного меча с необычайно сложной гардой. Кроме постояльцев были и просто посетители, в основном местные, пришедшие из деревни. Ремесленники и крестьяне, всего 15 человек, пили пиво, не обращая на нас никакого внимания. Мы решили остановиться здесь на ночлег. Хартвик, отказавшись от еды, ушел в комнату. Я же сидел за столом, решая, что делать дальше и где добыть лошадей. Когда в трактире появился проповедник, я ничуть не удивился. «Ты никогда не можешь потеряться насовсем», — вместо приветствия сказал я ему.

Но ты, несмотря на все сказанное, меня спасаешь. — Пытаюсь спасти. — Это не важно. Я переглянулся с проповедником и сказал. — Я тоже идеалист. Мне претит мысль, что я везу тебя на заклание, ибо мне не нравится библейская история про отца, решившего отдать своего сына в жертву Богу. Есть в этом что-то противоестественное тому, чему учит Всевышний. Что до угрозы от тебя, на мой век душ хватит. Если ты изменишь мир, то очень нескоро. Стражи не всегда справляются с темными сущностями, потому что их слишком много, и поэтому люди гибнут. Я не вижу беды, если всем станет чуточку легче, и они перестанут бояться тех, кто живет рядом с нами. А что, братство? Я скажу, что ты сбежал. Несколько наивно, но пусть они попробуют проверить. — Тебе так просто это не спустят, — скривился проповедник. Я знал это, но не хотел обсуждать. Ни к чему. Итак, каждому понятно, что я идиот, рискующий всем ради незнакомого человека. Впрочем, у меня была в этом своя цель. Я искренне верил, что живой Хартвик для будущего гораздо важнее, чем мертвый. А тот, кто так не считает, пусть посмотрит на останки людей после того, как на них напала одна из темных душ. Лично я хотел бы надеяться, что в будущем темных сущностей среди нас не будет. Лошадей удалось купить только за Веренштайном, после того, как мы полдня топали на своих двоих. Мечтать о такой роскоши, как дилижанс, не приходилось. Мне не понравился человек, крутившийся недалеко от нас, пока я торговался с продавцом. Поймав мой взгляд, незнакомец поспешно растворился в толпе. Оставалось лишь гадать, кто это был — карманник, которого я спугнул, или соглядатый. В любом случае, я решил не искушать судьбу и свернул на дикие лесные дороги подальше от основных трактов. В одной из таких рощ Хартвик и познакомился с пугалом. Оно неподвижно стояло возле рябины, надвинув соломенную шляпу на глаза, и казалось форменным разбойником, поджидающим одинокого путника. Увидев его, мой спутник чуть не свалился с лошади. — Господи, что это? — вскричал он. — Ты его видишь, Людвиг? — Вижу. Знакомься, это пугало. Оно иногда путешествует со мной. Оно выдержало мой взгляд. Я удовлетворенно вздохнул. Никаких жертв во время своего отсутствия страшилище не нашло. Оно соблюдало наши негласные договоренности. — Оно темное, чернее ночи, там, внутри, — сказал Хартвик. — Никогда не встречался с одушевленными? — негромко спросил я. — Одушевленный? Он? Не знал, что они так же, как души, могут быть невидимы для обычных людей. — У некоторых одушевленных есть такая способность, — подтвердил я, глядя, как пугало вышло на дорогу и поплелось следом за нашими лошадьми. Если, конечно, у них достаточно сил для этого, тогда они могут покидать предмет, в котором зародились, и гулять, где пожелают. Но время от времени им следует возвращаться в свою оболочку, чтобы отдохнуть. Так что иногда пугало отправляется на свое ненавистное ржаное поле. Всегда хотел узнать, как в предмете зарождается душа. Никто не знает. Теологи, ученые, клирики и профессора просвещенных университетов спорят до сих пор. В Библии об этом ни слова, но, как ты знаешь, Святое Писание трактует кто во что горазд. Я с намеком посмотрел на проповедника. Он любитель искажать содержимое молитв и библейских цитат. Иногда предметы становятся одушевленными, и их сущность либо светла, либо темна. В большинстве своем им нет дела до людей, но порой случаются и исключения, как с пугалом. «Я мог бы попытаться очистить его от тьмы», — предложил Хартвик. Услышав это, проповедник расхохотался, а страшило взялось за серп. Я успокоил его жестом, сказав спутнику, «Не думаю, чтобы ему было интересно потерять свою сущность». «Ты ведь страж?»

«Я думал, ты никогда не спросишь», — улыбнулся он. «Они есть. Впрочем, как и у всех людей. Кто из нас безгрешен? Но ничего такого, чего тебе стоило бы бояться. Хочешь, я очищу ее в два счета?» «Благодарю. Не стоит». «Интересно, почему?» — он склонил голову набок. «Мои грехи только мои. Мне за них и отвечать. Не желаю, чтобы кто-то вмешивался в мою душу. Извини, если обидел». «Да нет, не обидел. Я прекрасно тебя понимаю. Я считаю, что то, что ты делаешь, — жульничество», — безапелляционно заявил проповедник. «Это все равно, что держать в рукаве несколько фараонов во время карточной игры. Конечно, неплохо прийти к святому Петру чистеньким и уверенным в том, что он распахнет перед тобой райские врата, но...» Они начали диспут и спорили до тех пор, пока мы не подъехали к озерам. За ними начинались бесконечные деревушки, растянутые вдоль границы княжества. Приличный трактир с минимальным количеством клопов мы нашли не сразу, и, поставив лошадей под навесом во внутреннем дворе, остановились на ночлег. Ложась спать, я думал о том, что еще один день прошел, и до цели осталось совсем немного. Последнюю ночевку перед При мы провели в открытом поле. Я не желал рисковать, даже несмотря на то, что дороги оставались спокойны. То ли нас потеряли, то ли действительно у страха глаза велики, и Хартвига искали куда меньше, чем я думал. Лично меня такое спокойствие вполне устраивало. Оставалось только радоваться, что у кого-то не хватило силы и умения на облаву. Проповедник высказал идею, что если бы все желающие добраться до картографа действовали вместе, нас бы давно уже нашли. Я был склонен с ним согласиться. Поодиночке им просто не хватает ресурсов, чтобы быть вездесущими и перекрыть все дороги. Край, по которому мы ехали, был глубокой провинцией, находящейся на самом юго-востоке Фирвальдена. Аграрная область, где практически не встречалось крупных городов, но зато было полно деревушек, не отличалась большим количеством населения и путников, несмотря на близость При. Торговые тракты лежали западнее, а здесь была тишь да гладь, именно поэтому я и выбрал это место. Не могу сказать, что мы с Хартвигом сдружились, слишком мало времени друг друга знали. Картограф оказался неплохим человеком, пускай и с несколько идеалистическими взглядами, из-за чего постоянно вступал в прения с желчным проповедником. Мы остановились на границе, отмеченной всего лишь старым каменным столбом. «Здесь мы простимся», — сказал я. «Мне придется вернуться назад, в Тринс, и сказать своим, что я тебя упустил. Постарайся нигде не задерживаться и поскорее добраться до Пулу. Держи здесь 15 дукатов. Этого тебе должно хватить и на плавание, и на то время, пока не обустроишься на новом месте». «Спасибо за помощь», — поблагодарил он меня, протягивая руку. Я пожал ее, искренне пожелав «Удачи!» Он улыбнулся и поскакал прочь. Я смотрел ему вслед, пока Хартвиг не пересек деревянный мост через небольшую речку и не скрылся за мельницей. После этого развернул лошадь и неспешно направился назад. В единственном постоялом дворе, большом и светлом, с цветочными горшками на окнах, утопающих в герани и фиалках, я встретил Карла. Высокий страж сидел за столом, не притрагиваясь к вину, и ждал меня. Улыбка, адресованная мне, вышла у него виноватой и сочувственной. Я нахмурился, подошел, сел. — Здравствуй, здравствуй, Людвиг, — сказал он. — Извини, что все так получилось с этим парнем. Это не в моей власти. — Ты следил за мной? — прищурился я. — Нет, не было нужды. Сам ведь сказал, привычки пора менять. Было понятно, как только ты узнаешь, что к чему, в Багежоме ждать тебя не имеет смысла. При — единственное и самое близкое место, куда ты мог направиться. — Ты сумел меня удивить, — сухо ответил я. Я здесь ни при чем. Тебе письмо от магистров со следующим приказом. Он положил конверт на стол, и я, не глядя, спрятал его в карман. Они решили, что будут делать с этой проблемой? Карл вздохнул, посмотрел на меня виновато и с сочувствием сказал. Все было решено изначально. Я сделал свою работу, ты сделал свою работу, другие сделают свою. Извини. Я вскочил, с грохотом опрокинув стул. «Не надо», — сказал он мне тихо. «Все равно уже поздно». Я скалился, точно зверь, и, не сказав ему ни слова, выскочил на улицу. Лошадь неслась галопом, и дорога мелькала передо мной со скоростью мысли. Горячий пряный ветер бил в лицо. Деревья, мост, мелководная река, мельница, и снова деревья уходили за спину, терялись в облаке поднявшейся пыли. Я нашел его в придорожной канаве среди больших лопухов, на листьях которых, словно смола, блестели темно-красные капли. Хартвик лежал на спине, глядя незрячими глазами в бездонное, ожидающее осени небо. Я не стал считать оставленные кинжалами раны на его теле. Их было много. Слишком много, чтобы я смог об этом когда-нибудь забыть. В последние дни я часто думал о последствиях моего поступка. О том, к чему это могло привести не только братство, где магистры слишком дорожат своей властью, но и весь мир. Каков был шанс, что Хартвик поймет и научит других? Ничтожный. Но его нельзя было исключать. Что бы произошло? Изменилось ли все, что окружает нас? Стали ли люди другими, лучше и чище, чем сейчас, достойнее и честнее? Или же наоборот, все стало бы только хуже, и мир погряз в войнах и тьме? Я никогда этого не узнаю. Знаю лишь, что поступил так, как считал правильным, прежде всего для себя. Но сделал слишком мало для того, чтобы спать спокойно.